Глава 25. Настоящая Васильевская лавка. В 10 вечера Елена строго напомнила младшей сестре о том, что им пора домой. «Наталья Анатольевна, завтра у вас утренняя тренировка и наставники», произнесла она, положив на стол салфетку. «Ну, еще немного», — с мольбой в голосе попросила младшая Свиридова. «К тому же вы обещали отцу быть дома до 11. Елена выложила очередной козырь, и Наталья вздохнула. «Ладно». Я улыбнулся и подозвал официанта, чтобы попросить счет. Жорж вернулся через несколько минут. Положил передо мной кожаную папку, в которой лежал чек. Я закрыл счет, добавив к сумме приятные чаевые. Встал из-за стола и помог подняться девушкам, отодвинув стулья. Елена Анатольевна достала из сумочки телефон, чтобы прочесть сообщение. Я вместе с девушками направился к выходу. «Добрый вечер, мастер Чехов», — раздался смутно знакомый голос. Обернувшись, я увидел высокого мужчину со светлыми волосами, уложенными на бок. Князь Пожарский был в бежевом костюме тройки, который хорошо гармонировал с янтарем в его украшениях. Он смерил меня надменным взглядом и холодно усмехнулся. «Услышав вашу фамилию, я рассчитывал встретить старшего Чехова, но, как видно, мельчают аристократы». Последнюю фразу он произнес в полголоса, чтобы услышал только я. От мужчины пахнуло алкоголем и чем-то гнилым. Позади него возникла встревоженная распорядительница. Но я дал ей знак, что разговор меня не смущает. «Вы правы, Афанасий Петрович», — тем же тоном ответил я. «Достаточно вспомнить, что ваш отпрыск выхватил знатных аполеух в дворике моего дома вместе с приятелями. И сразу становится понятно, что мелочь заводится не только в карманах бедняков». Князь Пожарский потемнел лицом. «Кстати, о бедняках», — произнес он. «Как вам работается с низшим сословием?» «Разницы с высшим классом не заметил», — ядовито улыбнулся я. «Хотя простолюдины не позволяют бить себя просто так. Обычно они пытаются дать сдачи». «Я бы вам порекомендовал», — начал мужчина, но я взмахнул рукой. «Оставьте советы для тех, кто о них просит», — холодно отрезал я и повысил голос. «Афанасий Петрович вынужден с вами попрощаться». Свиридовы стояли чуть поодаль, и Елена Анатольевна лишь делала вид, что не следит за моим диалогом с Пожарским. Как только я поравнялся с девушками, адвокатесса бросила мне. «Осторожней с ним. Князь сейчас в отчаянном положении, может пойти на конфликт только ради того, чтобы поднять шум и привлечь к себе внимание». «Терпеть хамство я не стану ни от кого», — немного запальчиво произнес я и мысленно отругал себя за это. «Если позволить человеку хамить тебе и не ставить его на место, то завтра он решит, что ему дозволено больше». Теперь уже Наталья нахмурилась и оглянулась, ища глазами человека, с которым я говорил. «Идем». Елена потянула ее за собой. Машина с номерами семьи уже была подана к дорожке. Задняя дверь была открыта, рядом стоял водитель в униформе и с гербом семьи на груди. «До свидания, мастер Чехов», — сухо попрощалась Свиридова-старшая. «Спасибо за такой замечательный вечер», — добавила Наталья. «Я рад, что заведение пришлось вам по вкусу», — с улыбкой ответил я и коротко кивнул. «До встречи, Наталья Анатольевна». «Елена Анатольевна». «До встречи», — ответили девушки. Сестры сели в салон, водитель закрыл за младшей Свиридовой дверь и обошел машину. Авто выехал на дорогу, возя девушек прочь. Я же решил немного пройтись по вечернему городу, благо погода была на редкость приятная. По набережной прогуливались компании пары людей. Летние веранды кафе были заполнены до отказа. У одного из мостов играла группа уличных музыкантов, вокруг которых собралась толпа слушателей. Девушка-солистка пела балладу про кочевника, который путешествовал по империи, описывал красоты гор, речных сплавов и таежных троп, про тишину вдали от крупных городов, и над всем этим ему было ориентиром созвездие Большого Медведя. Я остановился, слушая песню. Подумал, что эта девушка выглядела куда счастливее Регины, несмотря на то, что одета она была не в вечернее платье, а в ситцевое. Да и публика у нее была куда как проще. И, наверное, душевнее. Когда девушка допела, слушатели захлопали. Я же протиснулся к музыкантам, бросил в открытый кофр несколько купюр. «Благодарю, мастер», — поблагодарила меня девушка, и гитарист снял кепку, приветствуя меня. «Вам спасибо за красивую балладу», — ответил я. Вышел из толпы и свернул к дому. Двор встретил тишиной, но я вновь задумался о том, что пора бы попросить Фому повесить замок на ворота арки. Пройдя по дорожке, я оказался на крыльце и отворил дверь. «Как прошло свидание?» — Послышался в темноте голос призрака, едва я прошел в гостиную. Любовь Федоровна сидела за столом, а перед ней были разложены содержимое конверта, который я нашел у покойного Левина. «Прекрасно», — ответил я, сел в кресло напротив и откинулся на спинку. Встретил старую знакомую, Елену Анатольевну Свиридову. Она оказалась сестрой той самой Натальи. Призрачная дама вздохнула. «Как тесен мир!» «Особенно мир высшего света», — произнес я и взглянул на стол. «А как прошел ваш вечер?» «Как может пройти вечер у призрака, который привязан к дому?» Снова вздохнула Любовь Федоровна. Пыталась разыграть перед Фомой узницу замка, даже нашла цепи и гремела ими. Я заинтересованно посмотрел на собеседницу. «Вот как? И что же было дальше?» «Он забрал их и куда-то уволок, но поблагодарил и сказал, что в хозяйство сгодится все». Я довольно усмехнулся. «Ожидаемо!» Любовь Федоровна фыркнула. «А как по мне, то это вопиющее хамство и неуважение, о чем я ему и написала сообщение кровью на стене в его комнате». «И что же он ответил?» Любовь Федоровна сжала губы. «Посоветовала обратиться в профсоюз», — ответила женщина после паузы. «Молодец», — оценил я поступок Фомы. «Схватывает на лету». Призрак улыбнулась. «Очень смышленый парень. Тебе повезло, что он прибился к порогу моего дома, как бродячий кот», — произнесла она и сменила тему. «Кстати, хорошие подделки, качественные. Где взял?» Она с интересом посмотрела на меня, ожидая интересной истории. «Там же, где и того деревянного человечка», — ответил я. «Знавала я пару мастеров, которые могли изготавливать такие подделки. Одно время мы даже сотрудничали», — похвасталась женщина. «И где они теперь?» — с интересом уточнил я. «Порешили их», — вздохнула призрак. «Они не поделили что-то с одной из банд, вот и пропали без следа». «Вот оно что», — пробормотал я. Сел в кресле, взял со стола блокнот, где были написаны адрес и время. Задумчиво посмотрел на светлый лист. До отмеченного временного промежутка оставалось еще полтора часа. Встал, убрал блокнот в карман и направился к выходу из гостиной. «Опять уходишь?» — уточнила мне в спину призрак. «Сначала загляну в офис, а потом хочу проверить свою теорию», — ответил я. «Надеюсь, Фома трезв и не спит. И, кстати, спасибо за цветы, они были очень кстати». К сожалению, не вышло заказать ландыши. Я почему-то ощутил странную тревогу и обернулся. Насторожно уточнил. «Почему не вышло?» «Представляешь, во всем городе не оказалось этих цветов. Какой-то сумасшедший скупил их во всех оранжереях». «Действительно странно. А что означает подаренный ландыш? Вы ведь в этом разбираетесь, Любовь Федоровна?» «Я во многом сведуща», — с гордостью ответила женщина. «Существует легенда про молодильник». «Кто бы сомневался», — пробормотал я и тотчас замолк, чтобы не злить призрака. Прекрасная морская царевна Волхова полюбила Садко, но стоило ли доверять свое сердце мужчине? Женщина немного помолчала, затем продолжила. Мерзавец изменил ей с Любавой, другой наивной девой. Царевна плакала, когда шла к воде, и на месте ее слез появлялись белые ядовитые цветы. «Это цветы измен?» — удивился я. «Еще и ядовитые?» «Тебе стоит помнить, что все красивое обычно бывает опасным. Ландыши обычно считают символом чистоты и первой любви. Но есть те, кто помнит, что они были когда-то символом безответной любви». «Девушка шла, и под ногами ее белели ландыши», — произнес я, задумчиво вспомнив Регину, уходящую со сцены по сломанным цветам. «Спасибо за историю, Любовь Федоровна». Я посмотрел на призрачную даму, но она уже медленно таяла, теряясь в своих воспоминаниях. Я прошел через приемную, открыл дверь кабинета, сел за стол и включил компьютер. Дождался загрузки, подключился к сети. Открыл браузер и вбил в поисковой строке «Владелец Васильевской лавки». Результатов поиска было немного. В основном это была оцифрованная версия газетной статьи. Но я с интересом открыл ее и начал читать про купца. Биография лавочника была достойна мемуаров по истории успеха. Игорь Васильев рос в приюте Святого Иоанна, откуда выпустился с прекрасным аттестатом. После приюта парень легко поступил в Императорский технический лицей имени Кулибина. За пару лет до начала смуты закончил его с отличием, отработал на Путиловском заводе. В начале смуты парень решил попробовать себя в роли промышленника. Взял займ у лихих людей и попытался вложить их в производство первых отечественных компьютеров. Но дело не пошло, и Васильев остался с долгами, из-за чего парню пришлось бежать из Петрограда и скрываться где-то долгих 8 лет. Вернулся он в Петроград только после окончания Междуцарствия. И вместе с ним в столицу прибыл мужчина, которого Васильев называл своим духовным наставником. Этот человек был очень близок к Игорю, раз он много говорил о нем в интервью. Было даже несколько фото, где Васильев, улыбаясь, позировал рядом с этим мужчиной. Я смотрелся в фото. Мужчина лет 60, одетый в какой-то широкий балахон, расшитый цветными нитками, странным повторяющимся узором. Рукав халата задрался, открывая нанесенные под кожу синие рисунки, которые обычно наносят каторжане. Местами краска рисунков растеклась, и разобрать набитые было уже невозможно. Такие же узоры были у той женщины, которую мы с Фомой встретили у игорного притона. И я нахмурился, но продолжил читать. После возвращения Игорь снова попытал удачи в купеческом деле. В этот раз судьба ему благоволила, и дело пошло. Год Васильев открывал лавку за лавкой, и за пару лет сеть опутала всю империю. Я довольно усмехнулся и закрыл браузер. Вынул из кармана телефон, нашел в адресной книге номер слуги, нажал на вызов. «Слушаю, вашество!» — послышался в динамике голос парня. «Нам нужно кое-куда съездить», — ответил я. «Подогнать империал?» «Нет, поедем на твоей». «Опять на окраину города?» — мигом смекнул слуга. «Снова, Фома», — поправил его я, — «снова». Рельсовая улица, указанная в блокноте, располагалась на севере города и состояла из одного строения. Долгое время там был луг, теперь же за оврагом, разделяющим пустырь и жилой массив Южной улицы, высился большой склад. «Остановись здесь», — попросил я Фому, когда машина выехала на Южную. Помощник затормозил на обочине, и мы вышли из салона. «Куда дальше?» — поинтересовался слуга, и я указал на едва заметную дорожку, которая спускалась во враг. Фома удивленно взглянул на меня. «Да вы что, барин, не ровен час, ноги себе переломаем». «Выбора у нас нет», — ответил я. «Спрятать машину у склада будет проблематично, а светить ее там сегодня будет нежелательно». «А что там будет сегодня, да еще и ночью?» — уточнил слуга. «Сейчас узнаем», — ответил я и направился к тропинке. «Да давайте я первым пойду», — вызвался Фома. И не успел я ответить, как слуга обогнал меня и пошел по тропе к оврагу. Я последовал за ним. Слуга шустро спускался по едва приметной тропке, протоптанной в густом высоком бурьяне. Я торопливо последовал за ним. Фома был чем-то вроде проводника в горах. Подсвечивая дорогу крохотным фонариком, он ловко спускался во враг по едва заметной среди кустов тропки. И я старался ступать за ним шаг в шаг. Одно неаккуратное движение — споткнешься о корень и кубарем полетишь на самое дно оврага, оставив глаза на ветках какого-нибудь куста. Поэтому я старался ступать осторожно, но быстро, поспевая за слугой. Подниматься было куда сложнее. Приходилось цепляться за ветки кустов и корни, больно крутой была дорожка, которая выводила из оврага. Фома же, казалось, абсолютно не испытывал неудобств. Ступая на едва заметные выбоины в земле, он ловко забрался по крутому боку ямы, выбрался на другую сторону, присел и протянул мне руку, помогая встать рядом. «Давайте, вашество!» Я ухватился за протянутую ладонь, и Фома рывком вытащил меня на тропу. Мы быстро сошли с нее, скрывшись в траве и рассматривая склад. Помещение было огорожено высокой глухой бетонной стеной, и я щелкнул пальцами, призывая тотем. Вызвал призрака разведчика, добавил ему взгляд мертвеца и приказал: «Лети к складу». Дух подчинился, и я смотрел его глазами, как приближается бетонная стена. Мелькнула серая крошка, арматурные прутья, когда миньон прошел сквозь преграду, и я оказался во дворе. Здесь ярко горели все фонари, которые были незаметны с улицы. На парковке стоял микроавтобус с логотипом Васильевской лавки на кузове. Боковая дверь была открыта, а рядом с ней стояли дружинники в черной форме без опознавательных знаков. Точно такие же, как и те, что охраняли порт. Лица дружинников скрывали черные маски балаклавы. Еще двое охранников стояли у ворот. От открытого склада к машине сновали несколько человек в такой же форме, перенося и загружая в микроавтобус большие коробки. Внутри лежали стопки нарезанной цветной бумаги, обвитые лентами. «Сколько еще?» — недовольно спросил один из бойцов у напарника, который закинул коробку в кузов. Осуществил он это очень небрежно, из чего я сделал вывод, что вряд ли в картонном ящике с нарисованным монитором находится хрупкая техника. «Почти все», — ответил носильщик. «Давайте быстрее, из графика выбиваемся». «Так помоги, и будет тебе быстрее», — огрызнулся тот, что выгрузил коробку. Охранник недовольно пробормотал что-то себе под нос, но на склад не пошел. Чуть приподнял рукав куртки и почесал запястье. И я заметил татуировку с черной цифрой 100. Погрузка закончилась через 5 минут. «Последнее», — сообщил один из работников. «Лазарь говорит с печатниками». «Лазарь не наша забота», — отрезал черносотенец. «Он человек Васильева. Вот сам пусть разбирается. Нам еще груз бухгалтеру довести, пока патрули в пересменок уйдут. Поехали уже, поторопимся, ребята». Остальные бойцы подтянулись к микроавтобусу. Загрузились внутрь, охранник махнул вахте на воротах. Те налегли на створки, распахивая их. Водитель сел за руль, и микроавтобус выехал с территории. Двое бойцов же остались и закрыли ворота. Значит, они исполняют здесь роль охраны. Я дал команду, и призрак послушно прошел через металлическую стену склада. Осмотрел пустые полки. Видимо, машин, которые вывозили товар, было несколько. Стеллаж у противоположной от входа стены был отодвинут в сторону. Там виднелся открытый люк и край бетонной лестницы, уходившей вниз на подземный этаж. Скорее всего, там и была мастерская. И сейчас оттуда слышались голоса. Затем раздался звук тяжелых шагов. Тот поднимался по лестнице, и скоро он выйдет в ангар. Я приказал призраку уйти к двери, и дух послушно исполнил мою волю. Через несколько мгновений из ангара вышел Игорь Васильев. В таком же расшитом балахоне, который был на его наставнике на фото. В правой руке лавочник сжимал бубен, а в левой был тряпичный мешок. Васильев застыл, осматривая ангар, а затем закрыл люк и придвинул на него стеллаж, скрывая лаз. Направился к выходу из помещения. Я поспешно щелкнул пальцами, отпуская тотем, и призрак рассеялся. А перед глазами возник бурьян пустыря. Я затряс головой, пытаясь прийти в себя. «Вашество, с вами все в порядке?» Голос Фомы раздваивался и доносился откуда-то издалека. «Да, через минуту буду в полном порядке». Тем временем ворота склада открылись, и с территории выехал серый отечественный седан. Авто покатилось по дороге, обогнуло овраг и выбралось на южную. Я же достал из кармана телефон и набрал номер жандармерии. «На складе Васильевской лавки по адресу улицы Рельсовой, строение 1, проводится преступная деятельность», — начал я, как только в трубке прозвучал дежурный. «Представьтесь», — попросил дежурный. «Неравнодушный подданный», — ответил я. Завершил вызов и обернулся к Фоме. «А теперь подождем». Машины с синими полосами жандармерии прибыли через 10 минут. Остановились у въезда, один из офицеров подошел к воротам, трижды стукнув створку. Ворота открылись, и жандармы, поговорив с охраной, зашли на территорию. А через несколько минут послышались крики, и я уловил слабый всплеск силы. «Значит, я оказался прав», — довольно подытожил я и обернулся к Фоме. «А теперь можно ехать домой».